Глава 12. Сам Скейлс был голливудским мошенником. С помощью особых интернет-схем он выявлял номера чужих кредиток и идентификационные данные. Карточки он затем продавал на теневом финансовом рынке. Первый раз, когда я с ним столкнулся, его арестовали при продаже номеров 600 кредиток с прилагаемой к ним верификационной информацией, данными об окончании срока действия, идентификационными номерами социального страхования и паролями законных владельцев. Погорел он, потому что продал все это заместителю шерифа под прикрытием. Скейлс достал эти номера и прочую информацию, разослав электронные сообщения 5000 клиентов некой компании из штата Делавер, продававшей через интернет препарат для снижения веса Trim Slim 6. Список украл из корпоративного компьютера хакер, работавший на Скейлза. Затем, воспользовавшись компьютером в интернет-кафе и временным электронным адресом, Скейлз разослал письма всем, кто значился в списке. Представившись советником Федерального управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, он оповестил адресатов о том, что на их кредитные карты будет возвращена полная стоимость приобретенного ими продукта Trim Slim 6, так как проведенная проверка показала неэффективность продукта и его изымают из продажи. Он также сообщал, что производители, стремясь избежать обвинения в мошенничестве, согласились возместить покупателям все затраты. Электронные послания завершались инструкциями, как подтвердить согласие на возмещение. Требовалось указать номер кредитки, срок ее действия и все остальные идентификационные данные. Из 5000 адресатов нашлось 600, кто заглотил наживку. Затем Скейлс организовал на черном финансовом рынке продажу 600 номеров кредиток и их данных за 10 тысяч наличными. Это означало, что в течение нескольких дней предполагалось оттиснуть на пластиковых болванках украденные номера и пустить карточки в обращение. Такая афера должна была вызвать миллионные потери. Но ее пресекли в кофейне западного Голливуда, где Скейлс вручил распечатку покупателю, получив взамен толстый конверт с наличными. Когда парень вышел на улицу, неся деньги, а в себе охлажденный кофе с молоком без кофеина, его встретили помощники шерифа. Оказалось, что он продал номера переодетому полицейскому. Скейлс нанял меня, чтобы я выхлопотал ему судебную сделку. Ему было в то время 33 года, и ничего криминального за ним не числилось, хотя имелись подтверждения, что он никогда официально не работал. Фокусируя внимание обвинителя скорее на факте кражи номеров кредиток, чем на потенциальных убытках от данного мошенничества, я сумел добиться для Скейлза желаемого решения по делу. Он признал себя виновным лишь в одном уголовном преступлении – похищении идентификационных данных, и получил год условно, 60 дней принудительных работ в Калифорнийском транспортном ведомстве и 4 года испытательного срока. Это случилось в первый раз 3 года назад. Тогда сам Скейлс не воспользовался предоставленным ему шансом. Теперь он вновь находился под арестом, и я защищал его уже по другому делу о мошенничестве. Причем было ясно с самого начала, спасти его от тюрьмы я не смогу. В прошлом году, 28 декабря, Скейлс использовал некую подставную компанию, чтобы зарегистрировать во всемирной паутине домен tsunamihelp.com. На главной странице веб-сайта он поместил фотографии жертв и разрушений, последствий недавнего стихийного бедствия. Вызванное землетрясением в Индийском океане невиданной силы цунами опустошило побережье Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда. Сайт просил своих посетителей внести пожертвования в фонд Tsunami Help, который потом распределит эти средства среди многочисленных организаций, помогающих пострадавшим. На сайте также помещалась фотография красивого мужчины европейского типа, преподобного Чарльза, прибывшего в регион с высокой миссией распространения христианства в Индонезии. В своем личном обращении он просил проявить искреннее участие. Скейлс был дерзок, но не глуп. Он не собирался красть деньги, поступающие в фонд. Он хотел только получить информацию по кредитным карточкам, используемым для пожертвований. Тем не менее, расследование после ареста показало, что все выплаты на самом деле переадресовывались далее в американский Красный Крест и не имели отношения к последствиям цунами. Но и информация с кредиток тоже переадресовывалась, только на черный финансовый рынок. Скейлс попался, когда на сайт наткнулся детектив Рой Вундерлих из специального подразделения Лос-Анджелесской полиции по раскрытию афер. Зная, что стихийные бедствия всегда притягивают к себе любителей легкой поживы, Вундерлих начал искать сайты, в названиях которых слово «цунами» фигурировало с орфографической ошибкой. В интернете нашлось несколько легальных сайтов, собиравших средства для пострадавших, и детектив стал вбивать в поисковик множество подобных вариантов. Его идея состояла в том, что мошенники станут поступать точно так же, открывая сайты для отлавливания потенциальных лохов, скорее всего с более низким уровнем образования. В числе нескольких сомнительных веб-страниц, обнаруженных детективом, оказалась и tsunamihelp.com. Большую часть своих находок он перенаправлял соответствующему подразделению ФБР, занимающемуся проблемой на общенациональном уровне. Но когда он проверил доменную регистрацию tsunamihelp.com, то наткнулся на некий лос-анджелесский почтовый ящик, что давало Вундерлиху правовую основу придержать tsunamihelp.com для себя. Этим делом он занялся вплотную. Электронный адрес оказался одноразовым, но Вундерлих легко не сдавался. Он запустил в игру пробный шар, то есть сделал контрольную закупку или в данном случае контрольное пожертвование. Номер кредитной карты, которую использовал детектив для 20-долларового пожертвования, круглые сутки контролировался подразделением по борьбе с подделками карт Visa. Они должны были немедленно информировать Вундерлиха о любой покупке, произведенной с этого счета. Через 3 дня после пожертвования кредитку использовали для оплаты 11-долларового ланча в ресторане «Гамбо Пот» на фермерском рынке на углу Фарфакс и 3-й авеню. Вундерлих знал, что с картой совершили пробную операцию, нечто недорогое и легко покрываемое наличными, на тот случай, если бы кредиткой не удалось расплатиться. В ресторане все прошло благополучно, после чего Вундерлих и еще 4 детектива из группы отправились на фермерский рынок, обширную территорию со старыми и новыми магазинами и ресторанами, где всегда толклось много народу, что делало место идеальным для кредитных мошенников. 4 распределились по торговому комплексу и ждали, в то время как Вундерлих отслеживал использование карточки по телефону. 2 часа спустя после первой оплаты картой вновь воспользовались. Для приобретения 600-долларового кожаного жакета в магазине Nordstrom на том же рынке. Детективы арестовали молодую женщину, как раз когда она завершала покупку жакета. Затем следствие перешло в так называемую цепную фазу, когда полиция продвигалась от одного подозреваемого к другому, по мере того, как те выдавали сообщников и аресты осуществлялись по цепочке. В конце концов полиция вышла на человека, сидящего на вершине пирамиды, то есть на Сэма Скейлза. Когда история попала в СМИ, Вундерлих, говоря о Скейлзе, дал ему прозвище «Цунамские свенгали», потому что большинство жертв надувательства оказались женщинами, которые хотели помочь симпатичному священнику, чье фото красовалось на сайте. Это разозлило Скейлза, и во время моих с ним бесед он стал называть детектива «Вундеркиндом». Я прибыл в 124-й отдел на 13-м этаже здания уголовного суда к 10:45, но зал был пуст, если не считать Марианы, секретаря судьи. Я прошел за ограждение и приблизился к ее столу. «Вы как, коллеги, еще проводите тут плановые слушания?» – спросил я. «Все в сборе, ждем вас. Я позову остальных и сообщу судье». Она в бешенстве. Мариана пожала плечами. Она не хотела говорить за судью, тем более перед адвокатом. Но в определенном смысле она дала мне понять, что судья не в восторге. Скейлс пока еще здесь, не увезли обратно. Видимо, да. Я не знаю, куда девался Джо. Я подошел к столу защиты, сел и стал ждать. Наконец, дверь, ведущая во временное помещение для арестованных, открылась, и оттуда появился Джо Фрей, судебный пристав, приписанный к 124-му отделу. «Мой парень еще там не увезли?» «Почти увезли! Мы думали, вас опять не будет. Хотите к нему?» Он придержал для меня стальную дверь, и я шагнул в маленькое помещение, где находилась лестница, ведущая на 14-й этаж, в тюрьму при здании суда и две двери, камеры меньшего размера, относящиеся к судебному залу. В одной из дверей имелось окошко на случай консультации клиента с адвокатом. Через стекло я увидел Сэма Скейлза, сидящего в одиночестве за столом в оранжевом тюремном комбинезоне и наручниках. До суда его держали под стражей без права освобождения под залог, потому что арест произошел до окончания предыдущего испытательного срока, который я выхлопотал для него по делу Trim Slim 6. Это была крайне удачная для него судебная сделка, и вот теперь все мои старания пошли прахом. «Наконец-то!» – произнес Скейлз, когда я вошел. «Можно подумать, ты куда-то спешишь. Ты готов к тому, о чем мы договорились?» «У меня нет выбора». Я сел напротив него. «Сэм, выбор есть всегда. Но позволь мне объяснить еще раз. Тебя взяли с поличным, так? Тебя поймали на выманивании денег у людей, которые хотели помочь другим, пострадавшим от сильнейшего стихийного бедствия. У обвинения трое твоих подельников, которые выторговали себе поблажки, дав показания против тебя и номера найденных у тебя кредиток. Если довести дело до суда, судьи и присяжные проявят к тебе столько же сочувствия, как к какому-нибудь потрошителю детей, может даже меньше». «Мне все известно, но я же ценный член общества. Я мог бы обучать людей. Направьте меня в школы, направьте в загородные клубы. Дайте мне испытательный срок, и я расскажу людям, чего им надо остерегаться в этой области». «Тебя им надо остерегаться. Ты упустил свой шанс, полученный в прошлый раз. И прокурор сказал, что нынешнее их предложение последнее. Единственное, что я могу тебе гарантировать, снисхождения не будет». Как много моих клиентов похожи на Сэма Скейлза. Они искренне верят, что еще не все потеряно, что за дверью еще есть свет. И именно я тот человек, которому приходится объяснять им, что дверь заперта. Да и лампочка давно перегорела. «Тогда, как я понимаю, мне больше ничего не остается», сказал Скейлз, глядя на меня, полными сурового обвинения глазами за отказ найти для него выход. «Это твой выбор. Хочешь судебного процесса? Пойдем на процесс. Ты получишь 10 лет плюс тот год, что не догулял до конца испытательного срока. Ты их по-настоящему разозлил, парень. И они могут просто передать тебя в ФБР. А те, если захотят, свободно вздернут тебя за мошенничество в общефедеральном масштабе с использованием электронных средств». «Позвольте спросить кое о чем. Если мы выйдем на судебный процесс, мы можем выиграть?» Я едва не рассмеялся, но у меня все еще оставалась к нему доля сочувствия. «Нет, Сэм, мы не можем выиграть. Ты разве не слушал, что я тебе твердил в течение 2 месяцев? Ты у них в кулаке со всеми потрохами. Ты не можешь выиграть. Но я здесь для того, чтобы сделать так, как пожелаешь. Если хочешь судебный процесс, пойдем на процесс. Но должен предупредить, тебе придется уговорить свою мать заплатить мне снова. Мое оплаченное время заканчивается сегодня». «Сколько она уже вам заплатила?» 8000. 8 кусков! Это же деньги с ее проклятого пенсионного счета!» «Я удивлен, что у нее вообще там что-то осталось с таким сыном». Он метнул в меня разящий взгляд. «Извините, Сэм, мне не следовало этого говорить. Судя по тому, что она мне рассказывала, ты хороший сын». «Черт! Надо было пойти учиться на гребаного юриста. Вы такой же плут, ничуть не лучше меня. Вы об этом знаете, Холлер? Просто та бумажка, которую вам выдали, делает вас легальным мошенником, только и всего». Адвоката всегда винят в том, что он зарабатывает себе на жизнь. Как будто это преступление – хотеть получать деньги за выполненную работу. Если бы я только пару лет назад слез со студенческой скамьи, слова Скейлза вызвали бы у меня бурную, почти бешеную реакцию. Но к этому времени я выслушал подобные оскорбления достаточно много раз. Я к ним привык и стал воспринимать философски. «Что я могу тебе сказать, Сэм? Это не первый наш разговор. Он кивнул и ничего не ответил. Я воспринял его реакцию как знак того, что он примет предложение окружного прокурора. 4 года в исправительных учреждениях штата и штраф в размере 10 000 долларов, после чего последуют 5 лет условного пребывания на свободе под надзором полиции. Освободится он 2.5 года, но и последующий контроль будет невыносимым для прирожденного афериста, и сомнительно, что он продержится без эксцессов. Через несколько минут я встал и покинул камеру. Постучал в наружную дверь, и судебный пристав Фрей впустил меня в помещение суда. «Он готов к выходу», — сказал я. Я занял место за столом защиты, а вскоре Фрей вывел Скейлза и усадил рядом со мной. На Сэме по-прежнему были наручники. Он ничего мне не сказал. Еще через несколько минут из своего кабинета на 15-м этаже спустился Глен Бернаскони, обвинитель, приписанный к 124-му отделу. И я сообщил ему, что мы готовы к вынесению решения по делу. В 11 утра вышла из своего кабинета и заняла судейскую скамью судья Джудит Шампейн, и Фрей потребовал тишины. Судья миниатюрная, привлекательная блондинка, работала некогда прокурором, да и на судейской скамье провела по меньшей мере столько же, сколько я в своей профессии. Всю жизнь она являлась приверженцем старой школы. Суровая, но справедливая. Она управляла залом суда как феодальным поместьем. Иногда даже брала на работу собаку, немецкую овчарку юстицию. Будь сейчас у судьи Шампейн хоть малейшая свобода действий при вынесении приговора, Сэм Скейлс получил бы на всю катушку. Судебной сделкой я спас его от этой участи. Именно такую услугу я оказал Сэму Скейлзу. Неважно, знал он о ней или нет. «Доброе утро», — сказала судья. «Я рада, что сегодня у вас нашлось время приехать, мистер Холлер». «Я приношу свои извинения, Ваша честь. Я задержался на судебном заседании у судьи Флина в Комптоне». Больше мне ничего не пришлось объяснять. Судья знала Флина, как, впрочем, и все остальные. «Да еще в день Святого Патрика, ни больше, ни меньше», — добавила она. «Да, Ваша честь». «Как я понимаю, принято решение по делу Цунамского Свенгали». Она тут же посмотрела на секретаря. «Мишель, вычеркните это из протокола». Потом опять перевела взгляд на противоборствующие стороны. «Принято решение по делу Скейлза. Это так?» «Так», — ответил я. «Мы принимаем предложение штата». «Отлично». Бернаскони наполовину прочитал, наполовину произнес по памяти юридическую формулировку принятия от обвиняемого заявления о признании себя виновным. Скейлс отказывался от своих прав на судебное разбирательство и признавал себя виновным в предъявленных обвинениях. Он не произнес ничего более помимо формального заявления. Судья приняла соглашение и в соответствии с ним вынесла приговор. «Вы счастливчик, мистер Скейлс», сказала она по окончании. «Убеждена, что мистер Бернаскони был весьма щедр по отношению к вам. От меня бы вы этого не дождались». «Я не чувствую себя таким уж счастливчиком», сказал Скейлс. Судебный пристав Фрей похлопал его по плечу, приглашая на выход. Скейлс встал и повернулся ко мне. «Я так понимаю, на этом все?» произнес он. «Удачи, Сэм», ответил я. Его вывели через стальную дверь, и я наблюдал, как она за ним закрывается. Руку я ему не пожал.